все, угомонились. Значит, мы говорили о том, что в ревизоре образуется целый мир нефантастической фантазии. Это парадоксальное определение принадлежит Юрию Владимировичу Ману и соответствует как раз тому, что в ревизоре есть. Явного гротеска мы не обнаруживаем в пьесе, его нет. Но, тем не менее, есть аналоги. Аналоги гротеска в психологии героев, в развитии действия, в образном мире в целом. В причинно-следственных связях, которые образуют этот самый художественный мир. Нет наваждений, нет чудес, нет невероятных событий. Но есть аналог наваждения, так развертывается здесь ситуация ревизора. Туман налетел, черт попутал, и это действительно как аналог соответствует тому, что происходит. Развиваются две основные тенденции, развиваются одновременно. Одна – это ревизия без ревизора, решение сатирической задачи. Другая – это не менее распространенная разновидность комизма, это веселая игра с формами реальной жизни. Они трансформируются, с ними ведется игра, они претерпевают всевозможные метаморфозы, и это все идет одновременно, совместно. В итоге художественный мир ревизора оказывается необыкновенно эластичным и пластичным. В конце концов возникает возможность, все возможности. И когда она достигает определенного предела, приходит очередь для финала. И тут, значит, вступает в силу, в сущности, уже другая поэтика. Поэтика символическая. Начинается все с появления жандарма. То есть этот персонаж отличается тем, что отсутствует в списке действующих лиц. 30-е и 40-е годы Гоголь сделал несколько редакций ревизора. Практически каждый раз он воспроизводил список действующих лиц. И ни в одном из этих списков нет жандарма. То есть он как бы и не персонаж. Действительно, тут нарушается очень важная для Гоголя закономерность. Действительно, неявный гротеск развертывается в формах достоверных, узнаваемых, правдоподобных. Вот это парадоксальное сочетание правдоподобия и подспудной гротесковости как раз и определяет специфику действия в ревизоре. А тут уже момент недостоверности, пожалуй, есть. Жандармы – это политическая полиция, которая ведут борьбу с государственными преступлениями. А появление настоящего ревизора возвещает жандарм. Одна из исследовательниц ревизора задала вопрос, каким образом он сюда попал, для чего? Для того, чтобы арестовать государственных преступников? Но ведь не было еще никакого расследования, ревизор только прибыл. Ревизии еще не было, она еще не состоялась. Во всяком случае, никаких свидетельств того, что она была, допустим, тайна, как-то секретно, этого нет. А жандарм появляется. И позднее, когда Гоголь напишет в 40-е годы развязку ревизора, там действующие лица будут говорить о том, что этот жандарм напоминает, две темы пройдут, вестника древней трагедии и, во-вторых, палача. То есть того, кто непосредственно вершит казнь. Вот такой он страшный. И в самом деле здесь скорее реализуется символический потенциал вот этого самого института общественного. Когда Николай I назначал начальником третьего отделения и командующим корпусом жандармов Александра Христофоровича Бенкендорфа, он вручил ему платок для утирания сиротских и вдовьих слез. То есть это сразу было... Сразу получил этот институт, сразу получил символическое значение. защиты, заступничество, защиты без защиты. Вот примерно так. И вот в таком символическом значении появляется жандарм. Значит, настоящий ревизор тоже приобретает благодаря этому символическое значение. Гоголь несколько раз, как и вообще-то можно всегда делать символом, несколько раз по-разному его так толковал. Скажем, в театральном разъезде есть такой момент, когда, значит, начинает рассуждать о том, как отнесется народ к вот этой самой комедии, которая только что была представлена. И кто-то предлагает послушать мнение народа. Действительно, выходят несколько простолюдинов, которые обсуждают события пьесы. И один из них говорит: прыткие были воеводы, а побледнели и растерялись, когда пришла царская расправа, когда налетела царская расправа. Вот тут, значит, вырисовывается народное представление об идеальной власти. Об идеальной именно, нереальной. Реальная власть, конечно, была другой. Николай, император Николай I, говорил о том, что на одном из дворянских собраний сказал: «Вы думаете, господа, что Россией правлю я? Вы ошибаетесь. Россией правит 25 тысяч столоначальников». Вот такова была реальность. И в противовес ей как раз и складывалось в народном сознании представление об идеальной власти, которая никак не зависит от этих самых юридических механизмов, народ в них никогда не верил. Вот от любых бюрократических процедур. Это власть, которая все знает, под землей найдет, увидит и немедленно, без всяких проволочек и формальностей, расправится беспощадно со всеми, кто виноват. Вот такая действительно почти божественная сила. Затем второе толкование обрисовалось в развязке «Ревизора». Это 46-й год. Тут, значит, опять возникает ситуация, напоминающая театральный разъезд. Но здесь уже прямо речь идет о представлении ревизора. Обсуждается представление гоголевской комедии. И, значит, первый комический актер, в котором даже не угадывается, а просто прямо обозначен Щепкин, игравший Городничего. Он обсуждает с этими самыми, с несколькими зрителями некоторые особенности ревизора. Значит, на что зрители обращают внимание? На то, что финал напоминает скорее финалы трагедии, чем комедии. Это от него невыносимо стыдно и невыносимо страшно. И никакого доброго влияния на себя зрители не ощущают. И тогда первый комический актер говорит: а как же вы не обратили внимание на то, что ревизор-то без конца? Как без конца, отвечает зритель. 5-10, больше не бывает. Все сделано. Тут начинает первый комический актер им объяснять, что на самом-то деле конец ревизора за пределами пьесы. Конец ревизора в их сознании, в работе их сознания, в работе их души, которой комедия должна подвигнуть их. И тут он объясняет, что перед ними некоторое иносказание, что город, который изображается в ревизоре, это человеческая душа. Чиновники – это наши суетные страсти. Хлестаков – это наша легкомысленная ветреная совесть, которую легко подкупить, легко обмануть. А настоящий ревизор – это та вот совесть в религиозном смысле этого слова, которая пробуждается при приближении смерти, в момент смерти. Вот финал ревизора – это именно момент, когда душа человека встречается со смертью. И вот тут, значит, приходит совесть, освещает все, потрясает человека до основания, в тот момент, когда изменить, исправить практически уже ничего нельзя. Ну а в переписке второй половины 40-х годов довольно часто мелькает вот такое сопоставление, которое наводит на мысль о параллели между концовкой ревизора, особенно тут немая сцена подключается, и страшным судом. Настоящий ревизор – это Христос, от которого будет совершать страшный суд. Вот такая примерно параллель. Все эти три толкования нисколько не противоречат друг другу. Например, представление об идеальной власти и, скажем, представление о страшном суде. Они, естественно, друг друга дополняют, хотя и не прямо, не так уж четко логически, а скорее ассоциативно. Потому что тот же Гоголь в «Выбранных местах» пишет о том, что государственная власть – это то, что дано нам как замена божественной власти. Мы слишком слабы, чтобы иметь отношение с Богом напрямую. И вот небесное снисхождение подставило, так сказать, земную жизнь, вот эту самую государственную власть, которая рассчитана на слабого человека, на слабого и грешного человека, она его заставляет делать то, что для него спасительно. Таким образом, значит, божественное правосудие и государственная расправа определенным образом отождествляются. И вот, значит, таков смысл. Это приход какой-то силы высшей, праведной силы, которая водворит справедливость, принесет кару за все прегрешения. И вместе с тем она не стремится уничтожить этих людей, эта сила. Тут важна как раз именно немая сцена, которая тоже явно отличается по своей поэтике от того, что было раньше. Ведь вся комедия Гоголя в непрерывном, суетливом движении. Одних, других, третьих, четвертых, пятых, десятых. И вдруг все застывают в абсолютной неподвижности. И Гоголь настаивал, уже сделав некоторые уступки, настаивал на полутораминутной продолжительности немой сцены. Когда позднее был осуществлен хронометраж, это уже где-то на рубеже 19-20 веков, даже в начале 20 века был осуществлен хронометраж во многих театрах, выяснилось, что рекорд продолжительности немой сцены – это 40 секунд. Это уже предел, больше которого выдержать зритель не может. Ну, я просто не предлагаю вам сейчас полторы минуты посидеть и посмотреть на меня, а я на вас. Вот. Но вы увидите, что это очень такое трудное предприятие. Вот. И вот, значит, таким образом, полная неподвижность, которая должна быть ощущаться так, что доходит до полной невыносимости. Это состояние. До полной невыносимости. Значит, и действительно, Гоголь, если в первой редакции 1935 года, он просто написал коротенькую ремарку, немая сцена, и все, то в редакции 41-42 годов, он расписывает уже немую сцену, то есть строит композицию определенную. Она, конечно, не лишена бытовой достоверности, но уже вот эта неподвижность, которая длится больше, чем позволяет театральная условность, условия театрального зрелища, больше, то есть уже просто насилует чувство зрителя, вот эта уже неподвижность как раз преодолевает бытовую достоверность. И дальше неоднократно искусствоведы в особенности обращали внимание на то, что композиция немой сцены напоминает композиции средневековых фресок о страшном суде. Во всяком случае, некоторыми своими деталями напоминает. И тут, значит, что происходит? Действительно, вторжение силы, которая пришла в этот мир для того, чтобы покарать его. Но не только покарать, потому что, как отмечает тот же самый Юрий Владимирович Манн, перед нами обычный у Гоголя момент потрясения, потрясенности, который испытывает человеческое сознание, человеческая душа, столкнувшаяся с тем, что превышает возможности человеческого сознания. Что-то непостижимое. Непостижимо грозное, глубинное, выходящее за пределы человеческого опыта. И человек содрогается. И эти содрогания могут оказаться плодотворными. То есть это какая-то такая зиждительная катастрофа, если можно так выразиться, происходит. И здесь, значит, в потрясенности этих людей можно видеть какое-то предвестие о их обновлении. И тут вот можно обратить внимание еще на одно обстоятельство. Вместе с уже композиционно расписанной немой сценой появились в редакции 41-42 годов появились еще кое-какие элементы текста. Во-первых, появился эпиграф. «На зеркало нечего пенять, коли рожа крива». Вот и, конечно, этот эпиграф читатель или зритель должен был отнести к себе, к самому. То есть его предупреждали о том, что в пьесе он увидит и должен узнать себя. Вы скажете, а как это зрителю могли сообщить? Это, в принципе, технически возможно. В фойе театра перед началом представления зритель, как правило, подходил к афишке, где было название пьесы и где были эти самые списки действующих лиц и тех, кто их играет. Вот там можно было вполне поместить эпиграф, и каждый зритель, читающий афишку, тем самым эпиграф, с эпиграфом знакомится. Ну а дальше, конечно, зритель, как правило, неизбежно об этом самом эпиграфе забывал. Во-первых, потому что действовал принцип четвертой стены, который Гоголь очень тщательно пытался осуществить. Он боролся с актерами, с их манерой комиковать, то есть как бы преодолевать вот эту самую незримую стену, отделяющую сцену от зрительного зала. Он добивался того, чтобы актеры эту четвертую стену создавали своей игрой, чтобы они играли, как бы не замечая зрителей, так, как будто зрители не существуют. Это первое. Во-вторых, у зрителя или читателя огромное преимущество перед действующими лицами. Ну, во-первых, в понимании событий. Они же не знают, что Хлестаков не ревизор. А зритель или читатель знает об этом уже с первого действия. Со второго действия. И он действительно следит за их потугами, за их страхами, усилиями. И в душе посмеивается, вот идиоты. Действительно, Белистратишку приняли за ревизора. И у него возникает ощущение собственного превосходства, с которым он и продолжает смотреть пьесу. И это, кстати, очень неплохо работает на сатирическую задачу. Сатира как раз и предполагает превосходство того, кто судит над тем, кто изображается. Вот и все прекрасно идет до пятого действия, когда вдруг четвертая стена оказывается проломана. Проломывает ее реплика Городничего, тоже появившаяся в этих вот редакциях начала 40-х годов. «Чему смеетесь над собой, смеетесь всех вы». Затем опять переключается внимание зрителя на действие. Начинает выяснять, кто же первый это возвестил о появлении ревизора, кто это все создал. Вспоминает, что это Бобчинский и Добчинский, их обступает, осыпает ругательство, и, может быть, сейчас начнут даже и бить. Все может случиться. И в этот момент, значит, появляется жандарм, возвещает о прибытии настоящего ревизора, который требует их всех сейчас к себе. И вот тут, значит, они застывают со следами еще не изгладившихся переживаний на лицах и в позах. И зрители сидят тоже неподвижно, ведь ничего не происходит. Тоже неподвижно, со следами еще не изгладившихся переживаний в лицах и в позах. И вот они сидят, смотрят на сцену, действующие лица смотрят на них, зритель на действующих лиц, действующие лица на зрителя. И вот действительно, Гоголь поначалу хотел даже 3 минуты сделать. И вот действительно, если бы 3 минуты были бы сделаны, то самый последний идиот в зрительном зале понял бы, что это зеркало. Что это зеркало, в котором он видит самих себя. Вот они сидят. Совершенно одинаковых положений. Пребывают, глядя друг на друга. И тут уже нельзя не догадаться. Нельзя не испытать ощущение, что это зеркало, в котором ты видишь самого себя. Вот они, это и есть ты. И это должен был пережить зритель. Вячеслав Иванов, известный русский символист, писал позднее о том, что Гоголь в сущности возродил древний прием, комедийный прием Парабаса, или Парабаза иногда это называют так. Прием этот состоял в следующем. Значит, идет обыкновенная, значит, комедийная игра, разыгрывается комедийная пьеса, но в конце Комос, вот эта самая группа комических актеров, выдвигается на передний план и начинает издеваться уже не друг над другом, как предполагает комедия, а над зрителями прямо и непосредственно. Это, может быть, промелькнуть где-то раньше еще по ходу действия, когда кто-нибудь говорит, вот мы придем в Аргос, да там очень много идиотов в этом самом Аргосе. Вот они, кстати, сидят, вот. Такой момент мог быть разыгран. Что напоминает, конечно, чем вы смеетесь, над собой смеетесь. Вот. Напоминает. А затем, значит, если зритель начинал смеяться над собой, теперь он же смеялся над собой. Это считалось действительно достигнутой целью комедийного представления. Потому что у древних, значит, действительно существовало представление, и оно еще действовало в эпоху Аристофана, об очистительной роли смеха. Если действительно человек увидел себя, услышал издевательство над собой и над собой посмеялся, то произошло его очищение от скверны, и эту функцию смех таким образом выполнил. И вот, собственно говоря, Гоголь делает в принципе то же самое. Оставляя зрителей наедине с немой сценой, он как бы втягивает их вовнутрь сценического пространства, вовлекает зрительный зал вовнутрь сценического пространства, втягивает в пьесу, сливая, значит, между собой пьесу и зрительный зал, или с пьесой и читательскую аудиторию, и вместе с этими самыми людьми переживает потрясенность, состояние потрясенности зритель. И дальше, как Гоголь расписал в развязке «Ревизора» пьесе 46-го года, дальше он идет домой, но не для того, чтобы забыть на утро о представлении, а для того, чтобы начать другую жизнь. Начать ее в тяжелой, трудной работе сознания и души. Он должен стать другим человеком, он должен преобразиться. Короче говоря, замысел «Ревизора» предполагал, имел утопический характер. Имел уже явно утопический характер. То есть Гоголь предполагал превращение его пьесы, и не только его пьесы, но и искусства в целом, в реальную жизнетворческую силу. Искусство должно было реально изменить жизнь, человеческую жизнь. Как будто это реально, так сказать, реально действующая общественная сила. Вот к этому приходит Гоголь в «Ревизоре». И, значит, по-видимому, он осознает это уже в 41-42 годах. Ну и, наконец, доводит до всеобщего сведения в развязке «Ревизора» 46-го года. Ну, нетрудно заметить, что эти даты совпадают с другими. 41-42 годы – это годы окончания первого тома «Мертвых душ», а 46-й год – это год, когда Гоголь пишет «Выбранные места из переписки с друзьями». И действительно, вот эти этапы работы над «Ревизором» несомненно связаны с работой Гоголя над двумя его последними сочинениями, над главными сочинениями позднего Гоголя. Я имею в виду «Мертвые души» и «Выбранные места из переписки с друзьями». Вот давайте к ним и перейдем. Значит, «Мертвые души». В «Мертвых душах» мы сразу же замечаем довольно привычную нам особенность гоголевского повествования. Здесь действуют два типа, оно разнородно. Здесь действуют два принципиально различных типа повествования. Один из них развертывается в начале и преобладает в первых пяти главах первого тома. Может быть, наиболее заметен он в первой главе, где описывается губернский город, куда приехал Чичиков. Субъект этого самого типа повествования — наблюдатель или писатель. То есть он еще не называет себя прямо писателем, как это будет в последующих главах, но как бы позволяет нам догадаться, что перед нами именно писатель, литератор, который описывает вот реальность, известную ему. Но как он описывал? Это, можно сказать, такой ползучий эмпиризм. Буквально ползучий, вот такой он ощупывает предмет, ползет, скользит по его поверхности, не углубляясь в него. А если комментирует, скажем, обобщает, то четко, то видно, что он очень четко основывается на опыте, полученном вот в этой самой жизни, которую он описывает. То есть ничто его над этой жизнью не возвышает. Ничто не позволяет ему проникнуть в ее глубины. Он действительно наблюдает, описывает, и если комментирует, то основываясь на обобщениях, к которым привел его опыт. Опыт, вот повседневный опыт, чего привел, то он и говорит. Наружный фасад гостиницы отвечал ее внутренности. А внутренность мы уже знали. Она, то есть гостиница, была длинна в 2 этажа. Такая действительно ползучая манера. Нижний не был выщекотурен и оставался в темно-красных кирпичиках, еще более потемневших от лихих погодных перемен и грязноватых уже самих по себе. Верхний был выкрашен вечной, вот обобщение, желтой краской. Внизу были лавочки с хомутами, веревками и баранками. В угольной из этих лавочек, или лучше в окне, помещался сбитенщик с самоваром из красной меди и лицом так же красным, как самовар. Так что издали можно было подумать, что на окне стояло 2 самовара, если бы один самовар не был с черной, как смоль, бородой. То есть действительно вот так вот. Так, так, так, значит, гостиница, да. Два, сколько этажей? 2. Ну, очень много, надо считать, да, 2 этажа. Дальше, значит, один не штукатурен. А какой же он? Так он из кирпичей. Кирпичи обнажены. Какие они? Красные, грязноватые, там, и так далее. Так, что там видим? Угловой лавочки там, да, там. Кажется, что 2 самовара. Нет, это не 2 самовара. Один этот предмет – это самовар, другой предмет – это красная морда этого самого купца. И вот он таким образом, значит, описывает, идет изнутри, вот, как эмпирик. И, в общем, получается такие очерковые, такая гигантская серия очерковых описаний различных людей и укладов их жизни. Это вообще действительно напоминает жанр очерка больше всего. Складывается из таких, как стена из кирпичиков, складывается первый том «Мертвых душ» из различных таких очерков, описывающих. Почему это очерк? Во-первых, потому что, значит, каждый раз, каждый, не каждый, но большинство персонажей предстают как экземпляры какого-то вида. Вошла одна из тех матушек небольших помещиц, которая вечно держит голову немножко на бок и вечно жалуется на неурожай и убытки и так далее. Одна из тех, которые... Есть люди, по словам пословицы, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан, может быть, к ним следует примкнуть и Манилу. Ноздрев – человек известный. Таких людей каждый встречает на своем пути немало и так далее. Что называется исторический человек, дальше объясняет, в каком смысле он исторический человек. Ну и так далее. Значит, во-первых, это экземпляр вида, это не индивидуальность, не что-то неповторимое, уникальное. Это экземпляр вида, вот уже принцип очерка. Во-вторых, это описание, как охарактеризовать человека. Описывается его внешность, описывается его одежда, описывается обстановка его дома, описывается состояние его хозяйства, описывается его поведение, привычки, повадки, ухватки. Словом, так работает либо очертист, социолог, либо так работает натуралист, который описывает различные виды животных. Вот, скажем, у Брема примерно так же вот. Место обитания, вид пищи, там, способы добывания пищи. И так примерно так такая вот зоологическая идет эпопея. Громадная. Что такая манера, ползучая, эмпирическая, выявляет? Она выявляет, в общем, панораму общественного строя, панораму общественного неблагополучия. То есть в каждом случае, во-первых, есть обобщение, это об этом я уже сказал. А во-вторых, все эти частные обобщения объединяются чем? фабула путешествия, которая как бусинки на ниточку нанизывает на себя различные характеристики различных помещиков, их усадеб, их поместьй, канцелярий, департаментов и тому подобных всяких мест. Такая композиция в русской сатирической, вообще обличительной литературе применялась неоднократно. Самый знаменитый образец, это, конечно, вы знаете, это «Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева. Вот, несомненно, Гоголь отчасти ориентировался на этот образец. Вот почему неплохо было бы сравнить Радищева с Гоголем. Потому что разница, конечно, бросается в глаза и достигнута Гоголем, вероятно, намеренно. Радищевское путешествие – это своего рода такая подвижная камера ужаса. Причем действительно социальные ужасы, одни страшнее другого, сменяют друг друга в нашем, по мере продвижения путешественника, а мы следуем за ним. Приезжает путешественник на одну почтовую станцию и видит там действительно нечто такое, что ужасно с любой точки зрения. Скажем, молодой барин продает своего старого слугу, продает просто как вещь. А этот слуга когда-то спас ему жизнь, вынес его на своих плечах из боя, он ему жизнь спас, а тот его продает, как тот знает что. Ужасно с любой точки зрения. Дальше там попадаем на другую почтовую станцию, опять ужас, ужас, ужас. Значит, там барин, значит, отправляет молодого парня в солдаты, а его любимую девушку берет себе в наложницы. А парня, чтобы не мешал, значит, в рекруты и в армию. Вот опять ужасно с любой точки зрения. Дальше там какая-нибудь изображается деревня, разоренная собственным помещиком, который так обобрал своих крестьян, так их действительно до не такой нищеты довел, что они, дабы заплатить ему оброк, вынуждены грабить на дорогах. Вот он знает, и тем не менее деньги, добытые таким способом, берет. Может быть, какой-то отзвук такой Пушкина, скупого рыцаря, может быть, возможно. Вот, короче говоря, опять ужасно с любой точки зрения. Теперь давайте повторим этот путь, уже проследовав по маршруту гоголевского путешественника, а именно Чичикова. Приезжает Чичиков в коробочке, утром открывает окно, осматривает деревню. Дается описание деревни. И делается вывод, что вид деревни дает свидетельство о довольстве ее обитателей. Действительно, описание подтверждает, причем видно, что Гоголь, ну это и понятно, никогда деревню русскую на самом деле не наблюдал. Явно взят какой-то хозяйственный справочник и использован для справок, для того, чтобы дать описание. Но в данном случае ясно, что материалом, может быть, конкретным не владеет Гоголь, но что он хочет сказать, что крестьянам в коробочке живется хорошо. Уже-то он хочет сказать, и о том говорит. Ладно, едем дальше. Приезжаем к Собакевичу, в его поместье. Там описывается усадьба помещика и крестьянские избы. Избы, в общем-то, по качеству нисколько не уступают усадьбе помещика. Более того, сказано, что помещик заботится о своих крестьянах. Ну, правда, разумеется, потому что ему это выгодно. Но опять возникает ощущение, что хорошо живется крестьянам у Собакевича. Короче говоря, в эти деревни родительский путешественник заезжать бы не стал. Ему здесь делать было нечего. Вот. Ну, вы скажете, хорошо. Но вот уже с Манилом вы так не сможете повернуть дело. Потому что, конечно, Манилов добряк, беззаботный, никому не причинит зла. Но вот у него управляющий, которому он полностью передоверил управление всеми делами, берет с богатых мужиков, значит, взятки и все трудовые повинности перекладывает на бедных. Вот, значит, пользуется управляющий Манилова его безалаберностью во вред его мужикам. Верно, это заключение читателя неизбежно сделает, точно сделает. Но не успеет он это заключение сделать, как ему будет предложено следующее обстоятельство. Дальше идет рассказанное как типичный эпизод. Приходит мужик к барину, к Манилову, и говорит: «Барин, дозволь сходить в город, подать заработать». Ну, действительно, хозяйство мужицкое было в основном натуральное в ту пору. И значит, чтобы заплатить государственный налог, где-то деньги нужно взять. А чтобы взять, нужно заработать. Манев говорит, иди, иди, иди. Мужик уходил, сообщает повествователь. Ну, шел он в город не для того, чтобы заработать подать, а шел пьянствовать. Короче говоря, подать он никого не заработает. А дальше читатель легко представляет себе, что будет. Если возникает недоимка, то есть кто-то не доплатил налога, то доплачивает за него помещик. Он несет ответственность за выплату всей суммы налога. Значит, получается, что если управляющий Манилова пользуется его безалаберностью во вред моего мужикам, то эти самые мужики тут же пользуются безалаберностью Манилова во вред самому Манилову. И получается, что они квиты, так сказать, один-один. Счет ничейный. По крайней мере, так. Ну, скажите, ну хорошо, ну плюшки там, что с этим можно сделать? Действительно, это дворня, которая время от времени голодает. Ни одна пара сапог на всех слуг, какие только есть в доме. И если кто-то эти самые сапоги надел, то остальные должны ходить по снегу босиком, выделывая такие антраша, от которых пришел бы восторг даже французский хореограф. Ну и так далее, значит, эти самые дырявые крыши крестьянских изб, полуразрушенное строение, лохмотья на мужиках и бабах. Да, ну, понимаете, у Радищева была бы какая картина этому противопоставлена? Роскошные палаты помещика, пиры, там, мотовство, там, наслаждающиеся жизнью плюшки. А тут он стал в таких же лохмотьях, даже еще худше. Крыша такая же дырявая, сквозь нее все так же капает дождь. Вот, и что касается голодухи, то он голоднее их. Помните эту деталь, когда он, значит, Чичиков уехал, Плюшкин пошел на кухню и под предлогом проверки, как кормят людей, наелся припорядочно щей с кашей. Вот, то есть это, конечно, так сказать, патология, потому что он как ростовщик Джафар, который, когда ему говорят «дай руку», он дать не может. На слово «дай» у него реакция отрицательная. Вот на руку, вот тогда он схватится обязательно и вылезет из воды. Вот и тут то же самое, он как бы самый... крадет-то в сущности сам у себя, но ему кажется, что он не свое берет, а у них. Хотя им дал он же тот же самый человек. Короче говоря, не выстраивается здесь обычного для русской сатиры ряда обличений. Фактически нет здесь, во всяком случае, вплоть до предпоследней главы первого тома, здесь практически нет этих обычных сатирических тем, там эксплуатация, угнетение, народное страдание, голод, нищета, насилие, издевательство, унижение, вот как бы всего этого ничего нет. Есть, правда, вот в конце действительно, когда начинаются разговоры о том, что кто же такой Чичиков, неожиданно вдруг узнается, что они не знают, кто он такой. И мелькает мимоходом мысль о том, что это ревизор, присланный откуда-то из губернии, генерал-губернатора. Тогда начинает с ужасом припоминать, что же произошло за это время, что мог бы узнать этот ревизор. И вот тут, конечно, вылезает кое-какой материальчик там насчет земской полиции, ее злоупотреблений, злоупотреблений других чиновников. Но это Гоголь явно оставляет на закуску. Вот потом, правда, у него был, конечно, еще рассказ о капитане Копейкине. Об этом самом инвалиде, которого бюрократы никак не могли выдать пенсию, потому что нет еще до сих пор соответствующей бумаги из Парижа, где находится государь. Вот что хочешь, то и делай. Я же не виноват, говорит чиновник. Как сегодня говорит, при чем здесь я? Будет решение, будет пенсия. Нет решения, нет пенсии. Откуда же я возьму? А что мне делать? А выкручивайтесь сами. Ну хорошо, я выкручусь, говорит Копейкин. И становится создать шайку разбойников. Добывает себе пропитание сам. Вот это, конечно, угроза, которую Гоголь адресует социальному порядку своего времени. Вот, но все-таки это все на втором плане. А на первом плане другое. Вот отсутствие этих обычных сатирических тем, обычных обличений. Дело в том, что, да, даже особенно показательно, конечно, момент, напоминающий, конечно, соответствующую сцену в «Ревизоре», когда Чичиков угрожает Селифану высечь его. А Селифан с готовностью, выражает полную готовность принять наказание, даже с удовольствием с некоторым говорит об этом. и проводит эту вечную мысль, что русского человека и надо брать вообще, иначе он не работать не будет, и воровать, и пьянствовать не перестанет никогда. Вот такие вещи, значит. И получается, что для Гоголя, кстати сказать, не случайно Гоголь, как правило, не выступал, практически нет у него ни одного такого четкого, внятного выпада против крепостного права. Эти вот отличаются от абсолютного большинства русских писателей. Вот, значит, неблагополучие у Гоголя совсем в другом. Не в том, что эксплуатация, ну то есть не то, что он отрицает, что это есть, он это не отрицает, даже краешком это все показывает, мертвых душ. Эксплуатацию, угнетение, злоупотребление власти и так далее. Но главная причина неблагополучия вовсе не в этом для него. А она в духовном состоянии среднего русского человека. В состоянии его души. Вот в чем беда, вот в чем проблема, которую он рассматривает. И характеризуя это состояние, Гоголь употребляет слово «пошлость». Особенно энергично он это делает в 4 письмах по поводу мертвых душ, то есть по поводу мертвых душ, которые он опубликовал в выбранных местах из переписки с друзьями. Вот он как раз говорит о том, что пошлость всего вместе, почему, собственно, испугали мертвые души. Там на самом деле ничего страшного вроде бы и нет. Являются герои один за другим, которые все вовсе не злодеи. Да, я любому из них, хотя бы одну черту добрую, одну, читатель помирился бы с ними со всеми. И не вызвал бы никакой негативной реакции. Но пошлость всего вместе испугала читателя. Вот является один за другим действующие лица, один пошлее другого. И никакого просвета. Вот это самое страшное, это беспросветность пошлости. Ничего, кроме нее, в этой жизни нет. Вот от этого читатель устает, впадает в уныние, в отчаяние, в гнев и так далее. Что имеет в виду Гоголь в данном случае под словом пошлость? Тут не спешите заглядывать вдаля. Словарь вдаля, потому что расхождение есть между этим словарем и гоголевским словоупотреблением. То есть спешите как раз заглянуть, вы в этом убедитесь. Дело в том, что значит основные-то значения этого слова словарные были какие? Распространенные. Пошлость, значит, распространенные, обычные, тривиальные, обыкновенные, вульгарные. Самое худшее, что может быть вульгарное. Вот. А Гоголь употребляет это в другом значении. Как синоним ничтожеству, ничтожному. Или, скажем, на таком надвербальном уровне, как синоним к метафоре «мертвая душа». То есть, короче говоря, пошлость, пошлый – это ближе всего к более позднему понятию бездуховный. Этого слова, конечно, у Гоголя нет, потому что оно появилось позднее, и духовный, соответственно, тоже. Слова нет. Вот, короче говоря, для Гоголя беда-то заключается в бездуховности существования миллионов русских людей. Все остальное отсюда. Это главная причина всех зол, какие только есть. Дело в том, что значит и эта бездуховность, сведение существования чему-то телесному, вещественному, материальному, больше ничего, кроме этого, в жизни нет. Это Гоголь как раз рассматривает как состояние пагубное. Как полную бессмысленность жизни, современной русской жизни. Отсюда ассоциации, которые напоминает современное понятие «застой». Это ассоциация с...